Глава 9. Худощавый парнишка в школьной форме Дайвегу находился возле парковки напротив Министерства образования и оглядывался по сторонам, потирая ладони. Спустя несколько минут он в очередной раз достал свой телефон и принялся пересматривать видео, которое Гису вчера переслал в общий чат. Там говорилось, что надо сделать с конкретным человеком. А если быть точнее, то необходимо было одному чиновнику из Министерства образования передать самую обычную монетку, одну вону. Но самое главное — не забыть слова. «Это вам для постройки башни». Хотя фраза могла быть любой, смысл должен оставаться тем же. И ученик переживал, что попросту может напутать слова так, что чиновник в принципе ничего не поймет. Гису считал, что из-за того, что многие необоснованно раздули инцидент с постройкой башни из монет во дворе школы, это будет являться хорошим поводом для давления на чиновника. Даже если не сразу, но он точно поймет, что к чему. Поэтому все ученики школы Дайвегу должны передать ему свое послание в виде одной монеты. Школьник досмотрел видеообращение от Хигая уже в пятый раз и, заблокировав телефон, убрал его в карман. Он уже начал переживать, что прогадал, и сегодня этот чиновник не появится на своем рабочем месте. Однако спустя минут 8 на парковку заехал черный автомобиль, из которого вышел Чхе Дунгиль. Несмотря на то, что парнишка видел его впервые в своей жизни, но он сразу же узнал мужчину. Несколько фото, взятых из интернета, были закреплены в чате на дуйщеке, чтобы каждый в любой момент мог посмотреть на них и сравнить. Чиновник размеренным и уверенным шагом направился к зданию министерства. Школьник в это время ускорился и, как бы случайно заметив мужчину, пересекся с ним взглядом, склонив голову на бок, начал говорить. «Здравствуйте. Я слышал, что вы строите башню». «Чего?» Тут же нахмурился чиновник и непонимающе осмотрелся по сторонам. «Вы это мне?» На парковке находились только они вдвоем, но Чхе Дунгиль не мог не задать этот вопрос. Он уже дернулся вперед, собираясь просто продолжить движение и не обращать внимания на странного школьника, однако тот снова неожиданно заговорил. «Да, вот, возьмите. Я очень рад тому, что могу помочь вам в вашей задумке. Это очень благородно. Спасибо вам за то, что вы делаете». «Чего?» «Молодой человек, вы в своем уме?» — слегка повысил голос чиновник. Однако школьник просто протянул ему одну монетку номиналом в одну вону и буквально вложил ему ее в руку, так как Чхе Дунгиль не собирался ничего брать от этого странного парнишки. «До свидания». Школьник с кривой улыбкой на лице поклонился, после чего резко развернулся и направился в противоположную сторону. А чиновник в это время стоял на пустой парковке с раскрытым ртом и, проводив парня, перевел свой непонимающий взгляд на монетку в его руке. Юми растерянно смотрела по сторонам, стоя в вагоне метро. За ней сбоку наблюдал с доброй улыбкой Чан. «Почему ты на меня так смотришь?» Заметив его взгляд, тихо спросила она. «У меня что-то на лице?» «Нет, просто выглядишь как перепуганный котенок», — так же и тихо ответил он. «Я первый раз в метро», — неохотно призналась девушка. «Это не угроза, но думаю, что не последний», — произнес Чан и кивнул на дверь. «Пойдем, наша станция». Девушка ухватила Чана за рукав и кое-как протиснулась за ним к двери. Как только они добрались, вагон затормозил у станции, парочка вывалилась в поток людей. «Там всегда так?» — спросила Юми, когда они вышли на улицу. «Нет, но часто», — кивнул парень, оглядываясь по сторонам. «Сейчас час пик, поэтому так людно. Все едут домой с работы, всем куда-то надо». «И на дорогах пробки», — вздохнула Юми. «У нас действительно получилось быстрее, чем на машине». «Не так комфортно, но ты права», — кивнул Чан и развернулся к Юми. «И тут нет водителя». «А при чем тут он?» — удивленно взглянула на него Нам. Чан улыбнулся, поправил прядь волос девушки и поцеловал в губы. «С ним нельзя так делать», — произнес он, отстранившись. Юми слегка покраснела, подалась вперед и еще раз поцеловала парня. Тот расплылся в улыбке и произнес: «Надо обзаводиться собственным транспортом». «Надо бы». Куда нам теперь, кстати? Пойдем. Кивнул ей в сторону виднеющегося частного сектора. Нам минут 20 пешком. Чан взял за руку Юми и спокойно пошел по улице с довольной миной и счастливым сердцем. Ребята прошли по улице пару километров, несколько раз свернули и выжидали 6 светофоров, прежде чем подошли к неприметному дому. Двухэтажный, серые фасады, с виду, как все в этом небольшом районе. «Это здесь?» — спросила Юми с сомнением. «Не похоже на дом кинокритика». «Судя по адресу, да», — задумчиво произнес Анна и открыл вызовы на телефоне. «Контрольный звонок. Если опять не ответит, точно придется идти». «Ты уже 6 раз звонил», — задумчиво произнесла нам. «Думаешь, в 7-й повезет?» «Попытка не пытка», — пожал плечами парень и вызвал номер. Длинные гудки продолжались один за другим, но трубку так в итоге никто и не взял. «Может, он заболел?» — вздохнул Чан, убрал телефон и пошел к дому. Юми пристроилась сзади, чтобы и присутствовать, но при этом не отсвечивать. Анже подошел к воротам и нажал на кнопку домофона. Послышалось мелодичное треньканье, но не успело оно закончиться, как дверь дома открылась, и через калитку из стальных прутьев парень заметил разъяренную женщину, что выскочила из дома. «Коха, Коха! Да постой же ты!» — выскочил за ней мужчина. «Ты не понимаешь, что это бред? Кто она и кто я?» Женщина резко остановилась и, развернувшись, прошипела разъяренной кошкой. «Она похотливая шалава, а ты престарелый кобель!» «Да постой же ты!» — попытался подойти к ней мужчина. «Я понятия не имею, что ей от меня надо было, правда?» «Дорогая, но ведь это же...» «Даже не смей лгать!» «Слышишь?» «Не смей!» — дрогнувшим голосом произнесла женщина, сжала губы в тонкую полоску и взглянула на мужчину глазами, которые начали стремительно набирать влагу. «Солнце, я перед тобой как открытый лист бумаги!» — сделал шаг к ней мужчина, разведя руки в стороны. «Между нами ничего не было». Женщина мотнула головой, не спуская глаз с мужчины, затем дрожащим голосом произнесла. «Если ты и бумага, то только туалетная». Развернувшись, она направилась к калитке к приехавшему такси. Вытирая на ходу слезы, она села в него, и такси тут же тронулось, оставив кинокритика наедине с Чаном и Юми, что стали невольными свидетелями. Мужчина вышел на дорогу, смотря вслед уезжающему автомобилю. Парень с девушкой переглянулись, после чего Ан произнес. «Простите, господин Наруги?» Мужчина стоял секунды 3 неподвижно, никак не прореагировав на слова парня. «Я из компании Ебашикаши Сукатот. Я по поводу премии «Актер года», — начал Балачан. «Убирайтесь», — тихо произнес мужчина. «Что, простите?» «Валите к чертовой матери отсюда!» Уже более громко и с угрозой произнес кинокритик, развернулся и, осунувшись, направился в дом. «По-моему, мы не вовремя», — тихо произнесла Юми. «Да, да, наверное, мы не вовремя», — кивнул Чан. «Думаю, его мы оставим на потом». Ребята немного молча постояли, после чего Юми осторожно спросила. «Что теперь?» «Ну, на сегодня все. Могу довести тебя до дома на общественном транспорте, если он к вам ходит». «Как-то рано еще. Может, в кафе?» «Можно, но сейчас вечер. И?» «Можно сходить к торговому центру Лофи Плаза». «Зачем? Там же вроде дешевые магазины». «А еще улица еды», — кивнул Чан. «Как-то проезжал там». Юми задумчиво нахмурила брови и спросила. «Это типа уличной еды? И как? Там вкусно?» «Понятия не имею. Раньше было не по статусу, потом не было денег, а после времени», — пожал плечами Чан. «Когда-то же надо это попробовать». Чхедунгиль вышел из припаркованной машины у здания министерства и огляделся. Никого подозрительного он не заметил, поэтому спокойно переложил дипломат в другую руку и направился в сторону здания. «Развели шпионских боевиков», — недовольно проворчал он, подходя к зданию. Последние несколько дней постоянные передачи монет начали изрядно раздражать. Причем это происходило почти всегда неожиданно, от этого раздражающе. Мужчина подошел к крыльцу Резко оглянулся в поисках школьников в форме школы Дайвегу, а затем медленно повернулся. «Здравствуйте, господин Чхедонгиль», — с улыбкой произнес парнишка лет 13 на вид и протянул монетку. «Я слышал, вы строите башню из монеток». «Нет», — рыкнул на него дернувшийся от неожиданности чиновник. «Я ничего не строю. Никогда не строил и не буду строить». «Да? А я думал, вам монетки, чтобы башню строить», — растерянно произнес парнишка. «Вам зарплаты не хватает? Вы только скажите, мы...» «У меня все хорошо. У меня хорошая зарплата. Мне не нужны ваши монетки». Начал цедить Чхедунгиль, внутренне начав закипать. При этом мужчина был не дурак и сдерживал себя как мог, подозревая провокацию. «А почему вы злитесь? Вы не любите монеты?» Выйдя в коридор к своему кабинету, мужчина остановился. Он глубоко вдохнул, медленно выдохнул, после чего размял шею и направился к себе. «Господин Чхедунгиль», — тут же подняла секретарша взгляд от монитора. «Меня нет. Я занят. Ко мне пускать только министра», — ледяным тоном произнес чиновник и прошел в свой кабинет. Мужчина бросил дипломат у стола, сам подошел к креслу и рухнул в него. «Как же они меня задолбали!» Вздохнул он, помассировал виски и добавил. «День только начался, а меня уже задолбали». Подавшись вперед, мужчина наклонился, поднял дипломат и положил его на стол. Открыв его, он принялся доставать документы, но вздрогнул от тихого стука. «Господин Чхедунгиль», — показалась голова девушки. «Меня нет», — повторил он. «Да, но тут, в общем, заходил какой-то школьник. Передал 20 вон монеткой». Девушка подошла к столу и положила на него монету. «Он сказал, что вы строите башню из монет, и это для вас». Чиновник мрачно посмотрел на монету, затем на секретаршу и тяжело вздохнул. Та, быстро поняв настроение начальства, молча ретировалась, оставив его в одиночестве. Чхедунгиль взял монету в руки, покрутил, а затем резко швырнул в стену. Сжав губы в тонкую полоску, он откинулся в кресле и с ненавистью уставился на документы перед ним. «Хорошо, хорошо», — начал бормотать он. «Хорошо, подготовились». Я сидел в своей комнате за учебным столом и с закрытыми глазами массировал виски. Иногда спокойно посидеть и подумать не помешает, а иногда это просто необходимо. Спустя пару минут я открыл глаза и уставился на компьютер. Дел невероятно много. Хотя я почти успеваю все делать. Однако на данный момент появилась еще одна очень важная задача. Бемсок. Нельзя допустить увольнения директора. Хотя у меня и без этого проблем хватало. Со всеми этими событиями даже мой собственный бизнес отошел уже не просто на второй план, а на, скорее, уже пятый. Тут мне и в личные отношения пришлось влезть, чего я никогда не любил делать. Но помочь друзьям надо было. Оказалось, достаточно трудно спрогнозировать, как поступит Пак после моего задания. Зато теперь, если все пройдет как надо, ему это явно пойдет на пользу. А вот что касается Юми и Чана, здесь все было легко и предсказуемо. Они давно друг к другу присматривались, хоть сами порой и не замечали этого. Хотя последнее утверждение больше касалось именно Юми, но факт остается фактом. Однако проблема заключалась в том, что время у них ограничено. У всех троих. Хотя они, наверное, считали по-другому. Я и сам раньше так же думал. Ровно до тех пор, пока не узнал, что времени у меня больше нет. Кстати говоря, что касается Чана и его последнего задания с подбором актера. Мне будет очень интересно посмотреть на его реакцию, когда он столкнется с одним крайне неординарным персонажем из комиссии по награждению номинантов. Да уж, я в предвкушении. Как поступит Чан? Хе, Но до этого еще не скоро. Однако некоторые события даже меня буквально выбили из колеи. Кое-чего я никак не ожидал. Например, того, что когда пойду к дикому топору за советом по поводу давления на чиновника, то встречу там маму Минсу. И вот тут встает вопрос. Кто она такая на самом деле и что вообще происходит? И еще один немаловажный вопрос. Пожалуй, даже куда более важный. Нужно ли мне знать это? Думаю, менять свое отношение к подруге будет неправильным. Поэтому пока что оставлю все как есть. Несмотря на все вышеперечисленное, основная задача сейчас другая. Не допустить увольнения директора. Иначе очень многое может поменяться. Да и не хочется осознавать, что мы, лично я, стал причиной того, что человека уволят и тем самым, возможно, поломают его жизнь. Да, ведь идея с монетками очень хороша. Надеюсь, Чхедунгуль поймет отсылку. Должен понять. Обязан. Хотя и этого может оказаться недостаточно. Жаль, что времени так мало. Я недовольно посмотрел в окно соседского дома и скривился. Не из-за какого-то непристойного вида, а наоборот, из-за его отсутствия. Я уже полюбил сидеть и размышлять о различных предстоящих задачах, наблюдая за танцами Минсу. Да. Я тяжело вздохнул и вслух произнес. Сисек действительно не хватает. Еще один вздох, а потом я потянулся за своим телефоном. Набрав номер Минсу, я нажал на вызов и принялся ждать. «Алло, привет». Спустя секунд 10 ответила соседка. «Минсу, привет. Как у тебя дела? Все нормально?» задумалась она. «Ну да. А почему ты спрашиваешь?» «Да что-то давненько тебя не было видно». «В смысле, я же тут. Или ты о чем? Я про окно. Я вот сейчас сижу в своей комнате, смотрю и думаю, что что-то не то. Даже не работается. А теперь понял, в чем дело. Кое-чего там не хватает». «А, ты об этом», — усмехнулась девушка. «Да я это. Решила сделать небольшой перерыв, чтобы придумать чего-нибудь новенького. А то одно и то же приелось уже. Да и скоро должна выйти новая глава от Ебашикаши Сукатот. Возможно, она как раз станет моим источником вдохновения». «Понял», — улыбнулся я, подумав, что ведь именно Минсу была источником вдохновения для многих глав этой истории. «Слушай, а у тебя родители дома? А то я смотрю, что свет во всех комнатах горит». «Блин, да, как назло. Еще мама что-то ходит, причитает больше обычного. А ты что-то хотел?» С придыханием произнесла она последнюю фразу. «Хотел, наверное. Но у меня тоже почти все дома. И мама на кухне». «Эх», — вздохнула Минсу и замолчала, продолжив дышать в трубку. «Но...» — с надеждой в голосе произнесла она. «У меня есть гараж, да и велосипед на этот раз поудобнее будет. Ты как на это смотришь?» Я задал вопрос, но ответа не дождался. Казалось, еще на слове «гараж» Минсу сбросила трубку и куда-то побежала. «Послушай, а может быть, мы сделаем все проще, без этих выкрутасов? Все ведь и так все понимают. Если умрет один из самых влиятельных людей в корпорации, очевидно, что он перешел дорогу не тем людям». Метелка села на диван и молча начала тереть глаза от усталости. Спустя несколько секунд она подняла свой взгляд на человеку, который уже половину жизни притворяется ее второй половинкой, и тяжело вздохнула. «Дубина», — тихо произнесла она и покачала головой. «Вот ты вроде бы уже не первый год работаешь со мной, вроде бы не глупый. Но иногда мне кажется, словно у тебя одни опилки в голове». Мужчина внимательно посмотрел на метелку, но ничего не произнес, прикусив свой язык. Женщина же в это время продолжала говорить. «А ты свое прозвище точно получил, потому что у тебя дубинка в штанах? Или это когда мы были помоложе, ты решил так передо мной повыделываться? Потому что теперь мне кажется, что суть прозвища заключалась совершенно в другом». «Да не, метелка, ты чего?» — сглотнув, ответил он. «Я же это...» «Голова ты дубовая», — без злобы произнесла она. «Такие дела не проходят бесследно. Ты хочешь крайним остаться? Так тебя с огромным удовольствием им выставят. А потом ты отправишься на дно реки вместе с этим коррумпированным предпринимателем, понимаешь? Тут сразу надо продумать пути отхода. А еще гарантии. Поэтому в нашу сферу и не лезут все подряд. Ведь идиоты долго не живут. А я в этом бизнесе уже почти...» Она задумалась, посмотрев куда-то наверх, и спокойно закончила. «Почти 18 лет». «Понял, не кипятись». «Да я спокойно, словно удав», — парировала женщина. «Разве по мне не видно?» «В том-то и дело», — поправив воротник, ответил Дубина. «По твоему внешнему виду хрен поймешь, злишься ты, радуешься или уже продумываешь план, как будешь сбрасывать тело своего врага в реку». «Да брось», — отмахнулась женщина. «Будто ты не знаешь, как я к своим отношусь». «Да я так, типа пошутил», — криво усмехнулся мужчина. В этот момент по ступенькам послышались шаги, и к ним вниз спустилась Минсу. В черном плаще, застегнутом на все пуговицы, и с каким-то учебником в руках. Мужчина с женщиной тут же встрепенулись, метелка мгновенно положила свою ладонь сверху руки Дубины, принявшись нежно поглаживать ее. Мужчина в ответ ласково посмотрел на свою супругу и тепло улыбнулся одними лишь губами. После чего они оба посмотрели на свою дочь, и мама заговорила. «Странный у тебя наряд. Ты куда так укуталась? Кажется, я первый раз вижу этот плащ». «Он у меня давно», — буркнула Минсу. «Но чего вы удивляетесь?» — усмехнулась она. «С вашим расписанием и количеством командировок вообще странно, что я не забыла, как вы выглядите. В школе меня, кстати, поэтому и подкалывают. Ну, не только поэтому». «Может, это...» Мужчина переглянулся с метелкой и, приподняв одну бровь, произнес. «Дочка, тебя, если кто серьезно обижает, ты скажи нам. Мы поможем», — взволнованным голосом произнес он. «Ага, и что вы сделаете? Убьете школьников?» — снова посмеялась Минсу. «Ой, ладно тебе, пап, ты чего так смотришь? Это же шутка была. Или ты действительно думаешь, что если проведешь воспитательную беседу с подростками, они тут же поменяют свое поведение?» Ну, мужчина слегка замялся. «Я, конечно, всего лишь археолог, но кое-что понимаю в людях. И иногда могу...» «Не переживайте. Что касается школы, все стало уже куда лучше. На самом деле, меня почти никто не задирает, и, можно сказать, просто перестали замечать. Меня такой расклад устраивает». Дубина тяжело вздохнул, нахмурился и собирался снова заговорить, но его перебила метелка. «Хватит», — шикнула женщина. «Если понадобится, я сама со всем разберусь». «Но это всего лишь дети, дочка». Она перевела взгляд на Минсу и продолжила говорить. «Ты куда-то собралась?» «Да, к Гису через дорогу». «Ты с ним уже знакома», — улыбнулась девушка. «Он мне помогает иногда по урокам». «Хм, он смышленый парень, да?» Улыбнулась в ответ мама и словно бы сверкнула глазами. «А-а, я и сама не знала, насколько хорошо он разбирается в некоторых вещах, пока не стала заниматься с ним». «Ну хорошо, иди. Только не задерживайся долго. Сегодня у нас на ужин будет твой любимый мисо рамен и тушеная говядина в остром соевом соусе». «Поняла», — улыбнулась девушка и выскочила на улицу. «Без меня не начинайте», — выкрикнула она уже из-за порога. Некоторое время Дубина с метелкой молчали, поджав губы. А спустя минуту мужчина все же заговорил. «Кажется, ты говорила, что наш сосед видел тебя у топора. Не нравится мне этот парень. Не возникнет ли из-за этого проблем? Может, проще убрать его?» «Убрать?» — задумчиво произнесла метелка. «Если потребуется, уберем. А пока что не помешало бы проследить, чем он занимается помимо учебы».